Глава 110. Все прилипли, как пиявки. Бежали дни. Зоя все думала над ситуацией с Олегом. Вначале она была зла на него и обижена, вспоминала то состояние беспомощности и детской слабости, когда не знаешь, что нужно делать. Затем первые эмоции отошли в сторону, и она принялась себя грызть, что не надо было связываться с пьяным человеком, и ничего такого бы не случилось. Когда-то давно, когда они жили семьей, Олег не позволял себе лишнего, только в день аванса или получки. Когда завод развалился, и он устроился охранником в местное охранное предприятие, времени свободного стало больше, и мужчина стал попивать пивко под бубнёж телевизора. Тогда Зоя уже с ними не жила и особо не интересовалась проблемами семьи матери, к тому же он особо себя не проявлял. Единственное, что мать жаловалась, что Олежку не ценят и не берут на нормальную работу, хотя он высококлассный специалист, токарь какого-то там разряда и с последнего места уходил в должности мастера. Видно, сидя дома, товарищ заскучал и решил повысить свою значимость в собственных глазах и начал иногда похаживать на свидания с дамами с сайта знакомств. Мать работала, а он как мог, так себя и развлекал. И, может быть, и развлекал себя так еще долго, если бы чутка не перебрал и не пригласил к себе залетную нимфу. Тут все и вскрылось, а алкоголь добавил огня, когда Олег перестал себя контролировать и повел себя весьма низко и агрессивно с Еленой. Всех этих подробностей Зоя не знала, да и не желала копаться в чужом грязном белье. Как-то ей позвонила мать и потребовала вернуть деньги. «Зоенька, поздравь меня, нас развели с этим охламоном». «Я тебя поздравляю», — ответила Зоя. «Никаких проблем не было?» «Нет, что-то там мямлил, но потом согласился. Выглядел, как побитая собака». «Ясно. Теперь я хочу забрать свои деньги и посетить вместе с вами ближайшее отделение МФЦ», — радостно сказала мама. «Надо заказать деньги в банке. У меня завтра рабочий день. Попробую запланировать это мероприятие на пятницу». «А пораньше никак нельзя. Кстати, что ты решила делать с Олегом?» «Пока ничего не решила. Побои сняли, показания записали. Он еще не приходил и не извинялся за свое поведение», — ответила Зоя. «Ты его что, простишь?» — с удивлением поинтересовалась мать. «Ничего не могу тебе ответить». «Ох, Зойка, добрая ты, бесхребетная. Надо его посадить на несколько лет за такое поведение». «И тогда ты не сможешь продать свою квартиру. Так и будет она у тебя болтаться несколько лет, пока он не выйдет». «Ну, может быть, мне удастся как-то ее продать. Он же будет обеспечен жильем на пару-тройку годков», — хохотнула она. «Мама, но это же отец твоего ребенка. Ты с ним столько лет прожила. И? Так бы и жила, как лошадь с шорами на глазах. А он бы творил, что хотел за моей спиной. Ненавижу его. Ты меня, конечно, прости, но я даже рада, что он на тебя напал. Пусть и ему будет плохо, как мне. Это ему ответка за мои душевные страдания». «Угу. А я, значит, в синяках должна ходить», — сердито ответила Зоя. «Ой, да ладно тебе, не впервой тебе ходить битой». «Меня ни разу ни один мужчина не ударил, только ты меня и била». «Не было этого никогда, все ты придумываешь. Это потому, что я на тебя много денег не тратила и личным счастьем занималась. Вот ты и затаила на меня обиду», — ответила мать. «Все, мама, давай прекратим этот разговор, я на пятницу закажу деньги. Предварительно тебе перед этим позвоню». «Фу ты, ну ты!» — опять обидки включила. «Вечно ты на мать обижаешься, а ведь другой у тебя уже не будет». «Все, мама, мне бежать надо, у меня пироги горят». Зоя не дождалась прощальных слов и нажала на кнопку отбоя. Снова задумалась об Олеге, а потом решила, что не стоит себе забивать голову всякой ерундой. Однако это ей не удалось. Практически сразу после разговора с матерью раздался телефонный звонок. Зоя рассматривала незнакомый номер, но все же взяла трубку. «Алло», — вкратчиво сказала она. «Зоя, это я, дядя Олег. Ты меня, наверное, в черный список занесла, и поэтому я не могу до тебя дозвониться». «Наверное», — ухмыльнулась она. «Чего тебе надо?» «Я хотел извиниться перед тобой за свое недостойное поведение. Прости меня, я был немного выпивши и зол на твою мать. А тут ты попалась под горячую руку, но и не получилось у нас с тобой диалога». «Это мягко сказано. Я руку вывихнула и растянула при падении. А еще джинсы испортила. Да и вообще, как так можно с женщиной разговаривать? Я, между прочим, ничего плохого тебе не сделала». «Ну да, только привела своего мужика с братцем и выставили меня из моей квартиры», — хмыкнул он. «Ты мать выгнал из дома, а еще грозился ее топором порубить, если она полицию вызовет». «Все, Зоя, давай не будем говорить про эту женщину. Лучше поговорим, что нам делать с твоим заявлением», — менторским тоном сказал отчим. «Я так понимаю, что там уже дело завели?» «Я хотел бы извиниться перед тобой. Я был неправ и свою вину признаю целиком и полностью. Мне следователь сказал, что мы можем заключить с тобой мировое соглашение, так как тяжких телесных повреждений не было». «А что мне за это будет?» — Зоя потерла больную руку. «Блин, Зойка, какая ты все же меркантильная. Мы же как бы родственники. Я отец твоего брата», — возмутился мужчина. «Олег, если ты, товарищ, не меркантильный, добрый и щедрый, то отдай мне свои денежки». «Ты чего?» «Ну, вот видишь, альтруист из тебя так себе. Ты мне больше нравилась, когда с Борькой жила. Такая тихая и кроткая была, а теперь такая же стервозина, как твоя мать», — зло ответил он. «Здорово, вот и поговорили. Это называется «извинился». Ты мне испортил джинсы, я из-за руки брала больничный на пару дней, а это потеря в зарплате. Пусть и незначительная, но эти деньги у меня на дороге не валяются. Вот и подумай над этим. И еще, если ты будешь разговаривать со мной в таком тоне, то встретимся мы с тобой в суде. Никаких перемирий не будет», — ответила Зоя. Мужчина сердито пыхтел в трубку. Она посмотрела на экран телефона и нажала на кнопку отбоя. «Вот правильно мне Витька говорил, не встревай в их отношения, пусть сами варятся в своем супе». «Нет, мне все надо», — ворчала она. «Мне так хочется, чтобы они помирились и продолжили дальше друг другу сворачивать кровь». В кухню вошел Ярослав. «Ты чего там ворчишь?» — спросил он. «Да сначала мама мне звонила, а потом Олег». «Это который отчим?» «Ну да, он самый». «Чего он хотел?» — насупился Ярик. «В особой манере извинялся за свое поведение», — усмехнулась Зоя. «Хотел прийти к мировому соглашению». «И что?» «А ничего, опять гадостей наговорил. Конечно, не так, как в прошлый раз, но весьма неприятно». «Опять, что ли, его встретить?» — сердито сказал он. «Встретить?» — удивилась Зоя. «Да, я ему в прошлый раз немного напихал в панамку. Но, видно, мало человеку было. Плохо дошло». «Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать». Почему-то Зоя вспомнила эту поговорку одного из однокурсников. «Точно, Зоенька!» Он обнял ее и поцеловал. «Мне поговорить с ним опять?» «Не нужно. Может, до него хоть что-то дойдет? С одной стороны, вроде сажать мужика в тюрьму в таком возрасте не хочется, а с другой... Ну чего он такой бараноголовый?» «Зоенька, да просто ни у кого в голове не укладывается твой новый образ. Они же все привыкли к тебе, к той. А ты мне нравишься вот такая. Ух! Ты же на моих глазах менялась и расцвела, как шикарная роза, а теперь я хожу на тебя и любуюсь». «Смотри, сейчас растаю и поплыву, как мороженка», — улыбнулась она. «И я тебя сейчас съем», — рассмеялся Ярослав. «Давай лучше кино какое-нибудь посмотрим, чем вспоминать неприятные разговоры». «Давай», — согласилась она. Выбрали какой-то семейный фильм и улеглись на диван вместе с мальчишками смотреть телевизор.